Глава 26. Есения. Волгин молча повернул в сторону ванной комнаты и опустил меня на ноги перед душевой кабинкой. Открыв дверцу, сначала настроил воду, а потом, взяв меня ладонями за талию, как пушинку, переставил внутрь. На меня хлынул теплый поток воды, отчего я непроизвольно ахнула, вскинула руки и прикрыла грудь. Быть перед ним голой — все равно, что дразнить зверя сырым мясом. Не нужно было опускать глаза, чтобы понимать, чего хочет муж. Я ждала, что он разденется, зайдет внутрь вместе со мной, продолжит играть, доведет дело до конца. Но Ренат потянулся к губке, щедро налил на нее геля и, размяв хорошенько мочалку, стал меня мыть. Ничего более интимного со мной не случалось. И это было неожиданно. Чужой, взрослый, старше меня почти вдвое мужчина прикасался ко мне бережно, ласково, вел мылом по коже, не спеша гибая ключицу, цепляя напряженные соски, замирая невзначай, забираясь на шею, оставляя на теле следы густой ароматной пены. Я продолжала дрожать, хотя сейчас с трудом понимала отчего — страха или наслаждения. Когда на мне не осталось и клеточки, к которой Волгин не прикоснулся, он на миг отступил. Шумно выдохнул. Тяжелая челюсть заиграла желваками. Я качнулась на слабых ногах и чуть не рухнула на поддон кабины, но меня быстро поймали и выровняли. «Еще волосы. Потерпи», — мягко сказал Ренат, поглаживая мои мокрые бедра ладонями. «Я могу сама», — хрипнула, вцепившись в его крупные плечи. Рубашка мужа сильно намокла. На лице и волосах не осталось и следа жесткости, только сосредоточенность и хладнокровность. Но почему его так трясет? «Можешь. Муж отсек мой новый порыв отказаться от такого купания. Но сейчас это сделаю я. Ты же не против?» Выдавил на ладонь много шампуня, взглянул на меня строго, а у меня получилось только мотнуть головой. Я не знала, это наказание или он пытается показать себя с лучшей стороны. Если откровенно, хотелось быть от Рената подальше, но никак не позволять ему себя бесплатно лапать, да и еще так особенно. Я слишком утомилась за этот день, нервы и слабость не давали нормально реагировать, считывать эмоции человека напротив. Да и смысл? Я все равно не смогу ему отказать в прихоти. Пусть уже развлекается с игрушкой, приводит ее в порядок. Мне нужна была родительская или дружеская поддержка, доброе слово, понимание, а наигранная ласка чужого человека, который до этого много раз делал больно, лишний раз доказывала, что я больше не принадлежу себе. Я тряхнула сильно головой, чтобы не расплакаться от накативших эмоций и отогнать панику. Я справлюсь. Вода брызнула мужу в лицо, но он словно не заметил, только слизнул одну капельку с губ и позволил другим сползти на крупную грудь и выделить фактурные мускулы. Ренат подошел ближе, подвинул меня к себе властным движением, обняв меня за спину и намочив себя почти полностью. Он все еще оставался снаружи кабинки, но я и так чувствовала себя зажатой в его объятиях. Не представляю, как бы нам было тесно, если бы муж встал рядом. Ренат наклонил мою голову к себе и плавно стал втирать в кожу шампунь, разминая пряди. Без слов, глядя куда-то вниз, Волгин, казалось, не дышал. Довольно быстро справился с длинными и густыми волосами, отодвинул меня от себя, чтобы поместить под теплые струи. Это было странно. Как относиться к его вниманию? И чего ждать? И ради чего он это затеял? Вода вдруг закончилась, а я осознала, что сильно жмурюсь, сжимаю перед собой руки в замке и трясусь. Ренат отпрянул на миг, чтобы вернуться с полотенцем, обмотать меня в него, снова поднять на руки и унести в спальню. Наверное, это просто уход за купленной вещью, чтобы не сломалась, чтобы была свежей и доступной в любой момент. Недаром он так разозлился из-за моей попытки сбежать. Другого ответа не находилось после всего, что я от него услышала. 2 дня брака, а мне чудилось, что прошла вечность. «Одевайся», — приказал Волгин и, опустив меня на пол, ушел в ванную. Дверь захлопнулась, замок щелкнул. Я стояла несколько минут в полной тишине, приходя в себя. Что это было? Оглянулась. Около окна стоял столик с едой, мои вещи были убраны, а на кровати лежали другие, чистые. Шелковая ночная сорочка и махровый светлый халат. Подрагивая от прохлады и волнения, я подошла ближе. «Сколько у меня времени, прежде чем муж вернется?» Взяла сорочку в руки и, рассмотрев поближе, тут же швырнула ее на пол. Тонкая прозрачная ткань была буквально невесомой. На груди слишком интимная кружевная вставка. Юбка короткая, едва прикроет ягодицы. Я не буду в таком спать. Быстро соображая, метнулась к шкафу, куда были сложены мои вещи, затолкала поглубже бесстыдную сорочку и среди белья нашла привычную модель пижамы. Довольно легкую, из кремового трикотажа в мелкий темный цветочек, маечку и шортики. Вот, в этом удобней будет, и ничего не выпадет во сне. Нормально меня наряжать, как шалаву. Могу я хотя бы одежду сама выбирать. Не дожидаясь, пока мой теперешний хозяин вернется, я быстро оделась и завернулась в халат, который был очень большим, я в нем буквально утонула. Но стало хоть немного спокойней. Я была спрятана от чужих глаз, хоть и ненадолго. Есть без Рената не осмелилась, не знаю почему, сработали привычки, привитые в семье. Отец всегда требовал, чтобы мы с мамой ждали его к столу, но последний месяц папа почти не было дома, и ели мы сами, перебрасываясь шутками и новостями. Пока на прошлой неделе я не застала маму в постели, верхом на папином конкуренте. После этого я перестала приходить к столу, мне было неприятно. И перед глазами стояли неприглядные картинки с участием матери. Из-за этого свадебное платье пришлось за сутки до росписи ушивать. Я сильно осунулась и похудела. И мать, ругая, что я свечу костями, не понимала истинную причину моего плохого самочувствия и настроения. Или делала вид. Я вспомнила, что в кармане пальто остался мой телефон. Заметалась по номеру и нашла мобильный на краешке стола. Рядом лежало обручальное кольцо, которое я сняла и оставила в ателье. Взгляд зацепился за изысканные французские блюда. Но закуска из кусочков сыра с оливками больше привлекла взгляд. Рука потянулась, но я одернула себя, схватила телефон и убежала к кровати. Наверное, все это принесли, когда мы с Волгиным были в душе. Какие исполнительные у мужа псы, аж тошно. Присев на кровать, я развернула экран, ввела пароль и в первую очередь залезла в чат с Андре. Он прислал порядка 20 сообщений, и все кричащие и беспокойные. Мы общались всегда на французском. «Андре, я должен знать, что ты в порядке. Ответь». «Эния, не волнуйся, муж меня не убил». Выдохнула и напечатала еще. «Эния, пока». Не убил. «Андре, он тебя тронул?» Я прикусила губу, украдкой посмотрела на ванную комнату, прислушалась. Издали доносился плеск воды и больше ничего. Что другу ответить, чтобы не волновать его еще больше? Я чувствовала себя виноватой, что не смогла ответить на его чувства. «Эния, тебя это не касается». «Андре, ты точно в порядке?» Почему эти допытывания меня злили? Я сжала телефон в руке, снова глянула на дверь в уборную. «Эня, у меня все прекрасно». «Андре». «Ага, ври больше». Гневная красная рожа. «Зачем ты ушла от меня, глупая? Я бы денег дал, помог бы скрыться. Сбежали бы вместе». «Эня». «Нет, не лезь в это. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Сама разберусь». Я услышала за дверью ванны какие-то звуки. Показалось, что шаги. Быстро выключила телефон, прижала его к себе, упав на подушку, отвернулась спиной к ванной комнате и притворилась, что сплю.